Глава 24. Когда мы рассказываем историю о Лорке товарищам, Депорто все время встревает. Мол, был генерал не так уж сильно и выше нашего здоровяка, и камень, брошенный Исааком, заставил Лорку пошатнуться и почти упасть, и кровь текла у него из затылка, как у живого человека. Черт его знает, что мог разглядеть уже терявший сознание от усталости мушкетер. Может быть, он и прав, и это я, потерявший сколько-то крови и тоже весьма измотанный, преувеличиваю масштабы нашего противника. Но Датос и Дарамиц не дадут соврать, мужчина был громадным и как будто бы неуязвимым. Так что даже сам я видел генерала Кармела Кеведо Лорку настоящим сказочным исполином и весьма опасным малым. «Арман!» — крикнул я, ныряя под огромную лапу Лорки и стараясь достать его своей шпагой. Генерал, даром что глыба, с легкостью отступил назад и вбок. «Помоги, Андрей!» «К черту тебя!» — ответил Датос, но новая серия выпадов генерала его прервала. Мушкетер несколько секунд, обливаясь потом, отражал удар за ударом, а я все это время пытался обойти Лорку и добраться до него. Но гигант всякий раз ловко отводил мои атаки в сторону. Наконец, когда я усилил напор и не столько пытался точно уколоть врага, сколько просто рубил, генерал соизволил обратить на меня внимание. Только воспользовавшись паузой, Арман смог прокричать мне. «Сам помогай, я его задержу!» «Проклятье, щенок!» — рыкнул я, когда генерал Кеведо Лорка почти одновременно обрушил на нас удары своих шпаг. Это был не изящный укол, но испанцу хватило бы силы пробить мне череп, если бы удар достиг цели. Сквозь скрежет стали о сталь, и, скорее всего, через скрежет зубов я сказал. «Перестань вести себя как ребенок! Как я сраный помогу Дарамицу?» Это была очевиднейшая кость, что я бросал самолюбию и гордости Армана. В конце концов, а как бы я, раненый, с генералом дрался? Но все же мушкетер согласился. Думаю, он и сам был рад отступить и подсобить товарищу. Ему мешала только дворянская и воинская честь. Своими словами, я будто бы выкупил для него индульгенцию. «Черт с вами!» — ответил он, уходя куда-то мне за спину. Почти сразу же смех испанцев стих. Генерал Кеведо Лорка оглядел меня с головы до ног, улыбнулся во весь рот. Несколько золотых зубов сверкнули в первых предрассветных лучах. Генерал уколол меня сразу с двух сторон, широко разведя руки и метя в левый и правый бок. Я отпрыгнул влево, пропуская один удар мимо себя, а второй отбивая своей шпагой. Еще до того, как я успел ответить, генерал изменил направление выпада. Колющий удар превратился в рубящий, боковой. Не было времени даже выругаться. Я снова отступил, стараясь обойти вокруг Лорки так, чтобы видеть своих товарищей. Таким образом и сам испанец повернулся бы к ним спиной. К сожалению, не всем нашим планам суждено исполняться. Гигант шагнул в сторону, перегораживая мне путь и сокращая дистанцию. И я чертыхнулся, отбил два или три последовавших друг за другом выпада. Генерал редко атаковал двумя руками одновременно, хотя это и казалось мне поначалу самым опасным ударом. Но, простояв 3 или 5 секунд под градом его выпадов, я быстро изменил свое мнение. «Испанская кровь!» — зарычал кто-то за моей спиной, а потом забулькал споротым горлом. «Благодарю, месье!» — услышал я следом холодный, словно лед, голос Анри Дарамица. У меня не было ни мгновения, чтобы обернуться. Генерал наказывал меня уже за то, что я вообще обращал внимание на происходящее вокруг. Его шпаги то опускались сверху, то норовили распороть мне живот, то метили прямым уколом в лицо и сердце. Кеведо Лорка был выше меня головы на две, и поэтому удары сверху казались особенно страшными. С его-то весом и габаритами достаточно было лишь одного удачного выпада, и моя история бы закончилась. Я мог только обороняться и медленно отступать к своим. К счастью, хотя бы в этом генерал не мог мне помешать. Вновь раздался сдавленный хрип, и снова на деревянный пол упало тело. Анри и Арман, тяжело дыша, приблизились. Датос был в крови, и я не мог уже разглядеть, где заканчивалось его, и начиналось испанское. Дарамицу повезло чуть больше. Его лицо было забрызгано вражеской кровью, но ран я разглядеть не мог. Может быть, просто не было на это времени. «Втроем! Но вам это не поможет! На вас живого места нет, трусы!» — рассмеялся генерал. Одна из балок где-то за нашими спинами начала трещать. Через мгновение она упала на пол, и наша спина обдала волной жара. Пожар становился все страшнее. «Датос, проверьте Исаака, прошу вас!» — снова обратился я к младшему из мушкетеров. Кеведо Лорка как раз сосредоточился на злом брате-близнеце Арамиса, видимо, как на самом свежем. Это дало нам пусть и короткую, но передышку. Хотя генерал все равно легко переключался между всеми тремя. Стоило одному ослабить бдительность, и шпага летела в его сторону. «Почему снова я?» — вздохнул Датос, отражая короткий выпад генерала. Лезвие со скрежетом проскользнуло по его шпаге у самого эфеса и распороло ткань на плече. Мушкетер даже не зарычал, совершенно не замечая этого. Он отбросил орудие врага вверх, попытался нанести колющий удар, но силы уже оставляли его, как и каждого из нас, впрочем. Выпад Армана был настолько беспомощным, что генерал даже не стал его отражать. Просто повернул корпус в сторону, и лезвие разрезало горячий утренний воздух. Солнце уже поднималось над стенами крепости. Все вокруг заливал алый свет. Алые лучи солнца смешались с алыми же отблесками пожара. Спасала только чернеющая на полу кровь. «Проклятие!» — огрызнулся я, поворачиваясь в сторону Депорто. Генерал, конечно же, тут же взмахнул шпагой. Я отшатнулся, но недостаточно быстро. Меня спас Дарамиц. Он нырнул под удар Кеведа Лорки, блестяще отразил шпагу своим, или скорее снятым с чего-то трупа, кинжалом. Я услышал, как скрипят зубы мушкетера, услышал, как вибрирует сталь здоровенной заточенной дуры, все еще не похожей на знакомый мне спортивный снаряд. Отражать шпагу кинжалом разумно, если речь не идет о двухметровом гиганте, вооруженном этой шпагой. Дарамиц даже припал на одно колено, но все-таки смог отбросить шпагу испанца в сторону. Вторая уже неслась ему в грудь, но гугенот словно с самого начала знал об этом маневре. Второй удар он отразил своей шпагой, давая Датосу шанс атаковать. А мне понять, что Исаак куда-то подевался. «Черт повери!» — захрипел я, но времени на размышления уже не было. Арман почти достал испанца, распоров ему парчу и слегка пустив кровь. Но я не уверен, что генерал это заметил. Не теряя драгоценных секунд, я попытался обойти врага и даже сделал короткий выпад в район бедра. Но гигант был слишком быстрым, слишком опытным. Он отступил назад всего на шаг и отбросил мою шпагу в сторону. Казалось, его вообще невозможно одолеть. Будь нас хоть 33 мушкетера и один гасконец-попаданец. Последнее, впрочем, мне не слишком помогало. Хотя я бы и отдал многое за то, чтобы застрелить испанца экономической теорией или Excel-таблицей. «Новый план! Атос! Веревка!» — выкрикнул я, нанося следующий удар. От нас до Тосом генерал скорее отмахивался. У него наконец-то начало сдавать дыхание, и гигант все не отрывал взгляда от Дарамица. Гугенот, забрызганный кровью и тоже весьма измотанный, улыбался. Наверное, только его холодная улыбка хищника и мешала дальнейшему распространению пожара. Потребовалось мгновение, чтобы молодой мушкетер все понял. Он бросился назад, прямо к огню, поближе к убитым испанцам. Генерал попытался ударить его в спину, но вновь дорогу испанской шпаги преградил гугенот. Анри парировал несколько яростных выпадов, и с его лица все не сходила эта жуткая улыбка. Я поймал момент еще на замахе, когда генерал точно не смог бы на меня отвлечься, и вонзил шпагу ему в бок. Едва на сантиметр. В следующую секунду я получил локтем в нос и едва не последовавшую за этим шпагу в глаз. Тело Д'Артаньяна в очередной раз выручило. Отточенные рефлексы гасконца позволили мне отразить выпад и отступить. «Может, я и не выживу, но и вы отсюда не уйдете», — пророкотал гигант, и мне впервые показалось, что с его речью что-то не так. Словно он говорит с акцентом. «Откуда вы, генерал?» — усмехнулся я, вытирая рукавом кровь из разбитого носа. Разумеется, использовать для этого пришлось раненую руку, но на боль я уже не обращал внимания. Испанец не ответил. Он просто не мог уже отвлекаться на меня. Дарамиц усилил напор, и, казалось, чаша весов наконец-то качнулась в нашу сторону. Я снова попытался атаковать генерала, но Лорка каким-то дьявольским образом успевал парировать все наши удары. Лишь разок Анри удалось черкануть его кинжалом по запястью, но толку от этого будто бы и не было. Я надеялся хотя бы словом отвлечь противника и поэтому продолжал. «Зачем вы убили слуг? Совесть не мучает?» В ответ донеслось лишь хриплое рычание. Это Арман Датос наконец-то нашел веревку в горящем здании и накинул петлю на шею генерала. На мгновение это придало нам сил. Мы с Дарамицем атаковали одновременно, надеясь на то, что Аркан, если не придушит испанца, то хотя бы его отвлечет. Обе наши шпаги были с легкостью отбиты генералом. Через мгновение он рассек натянутую веревку и рассмеялся. Я бросился вперед, надеясь хотя бы дать гугеноту время для точного удара. Вновь нырнул под длинные руки Лорки, готовясь колоть врага в брюхо. Генерал ударил сверху, но не по мне, а по моей шпаге, выбивая ее из рук. Если бы не град ударов Дарамица, там бы он меня и заколол. Но испанцу пришлось снова переключать внимание, и он лишь локтем оттолкнул меня в сторону. Силы у гиганта хватило, чтобы я отлетел метра на два и приземлился спиной на деревянный пол. Не то чтобы моей спине не доставалось до этого. Я словно с 10-го этажа упал, от удара из моих легких вышел весь воздух. Мир словно раскололся, как яичная скорлупа. В ушах шумело, взгляд заволокло. Звон стали едва пробивался через надрывный гул. Я не мог пошевелиться. Но там, всего в паре метров от меня, рисковали жизнью мои товарищи. Я сжал зубы, пытаясь найти в себе силы снова подняться на ноги. Больше всего на свете хотелось остаться здесь. На горячем, от беснующего зарядом пожара полу, закутаться в черный дым и уснуть. Я вспомнил залитого кровью Дорамица, упавшего без сил до Порто, чертова Адатоса, вообще непонятно почему еще стоящего на ногах. — Когда? — захрипел я, пытаясь хоть как-то себя подбодрить. — Твой друг, в крови. Сквозь белый шум я услышал голос Армана и Анри. Скорее всего, это была галлюцинация. Но, может быть, что-то и впрямь подсказывало моим товарищам нужные слова. Я, правда, не знаю. Но оба мушкетера почти в один голос подхватили. — Алягер! Ком Алягер! Или мне просто это почудилось. Но я, открыл глаза, увидел всего в паре метров от себя почти сожранного пожаром мертвого испанца. — Когда твой друг в крови, — продолжал я, подползая к трупу, — пламя было так близко, что глаза слезились. На войне, как на войне, отозвались мне мушкетеры. Реальный или нет, какая к черту разница? Я вытащил из-за пояса мертвеца пистолет, сорвал кисет с пулями, снял с его груди мешочек с порохом. «Но другом не зови», — пел я, засыпая порох в дуло и на ложбинку, протолкнув в ствол пыш с пулей. «Не труса, не лжеца», — доносилось до меня, пробиваясь через звон стали и треск пламени. Я прижал пистолет к груди, взвел замок. Взялся второй рукой под рукоять, прицелился точно в грудь. Пуля должна была попасть в сердце. Генерал заметил меня, успел развернуться. Прогремел выстрел. Если в чем-то я и стал хорош в этом новом мире, так это в стрельбе. Пуля летела точно туда, куда я и предсказывал. Сердце остановилось на мгновение. Лорка скрестил шпаги перед собой, и я увидел, как пуля смяла сталь. И упала на пол. Чертов испанец сумел отразить пулю. Энергия выстрела едва сдвинула его на полшага. Все было кончено. А затем почти одновременно шпаги Дорамица и Атоса вошли в грудь генерала. Конечно же, гугенот поразил его прямо в сердце. Молодой мушкетер чуть ниже, но этого было достаточно. Испанец, словно не понимая, что пора уже умирать, опустил свои шпаги. «Неплохо», — выдохнул он. Покачнулся, сделал шаг вперед, сильнее насаживая себя на лезвие, и сказал напоследок. «Очень хорошо. Отличная смерть». Мушкетеры высвободили свои шпаги. Дорамит снял шляпу и сказал. «Для нас была честь, месье». Генерал в последний раз улыбнулся и упал. Я медленно поднялся на ноги. С трудом, но заткнул за пояс трофейный пистолет. Потолок над нами уже горел и скоро должен был обрушиться. Чудо вообще, что этого не случилось раньше. Мораль сей басни такова, едва разлепив запекшиеся губы, сказал я. Толпой угасят даже льва. Тебе бы все-таки поберечь головушку, устало вздохнул Дорамит, убирая шпагу в ножны и хватая мертвого генерала за руки. Плакали наши денежки, с грустью произнес Датос, помогая товарищу. Я подошел к мушкетерам и подхватил гиганта за ноги. Никому и в голову не пришло оставить этого человека в пожаре. Мы вынесли тело, прислонили к стене ближайшего здания и какое-то время смотрели на огонь. Потом Дорамиц прочитал несколько молитв. Одну за тех, кого мы оставили в галантерее, вторую за генерала, третью в благодарность за то, что выжили сами, четвертую за то, чтобы Исаак де Порто нашелся. И если он помрет, — закончил Дорамис, — Господи, приготовь для него самый большой котел. — К чему котлы, месье? — послышался усталый смех здоровяка. Мы повернулись на звук. Де Порто выходил из проулка, держа за шкирку мужичка лет 40, а на плечо закинув увесистый такой ларец. — Где тебя черти носили, Исаак, и кого ты к нам притащил? — зарычал я. — О, точно. Видите ли, мы с месье де Тревилем решили провести еще один допрос с особым пристрастием. — Сразу перед нашей вылазкой, — рассмеялся здоровяк. Мужичок в его руках вел себя на удивление тихо. Понизив голос, Исаак де Порто добавил. — Де Тревиль умеет быть очень убедительным, но, боюсь, вы бы этого зрелища не выдержали. — И что? — не понял Датос. Я перевел взгляд с убитого генерала на пойманного Исаака мужичка. И тараканчик рассказал, что сеньор Кеведо Лорка — это вовсе не двухметровый фехтовальщик, догадался я. — Верно. Я увидел, как эта падаль пытается сбежать вместе с дублонами. Решил, что вы справитесь с его телохранителем. — Получается, тебе и лавры, и выкуп за пленного, — с холодной усмешкой сказал Анри Дарамиц. — Чушь. От обиды де Порто даже насупился. — Разделим поровну, как и договаривались. Мы мушкетеры. И кадет. Не думайте, Анри, что я бы вас бросил, если бы не был в вас уверен. Я покачал головой. Дотоса, впрочем, полностью устраивали новости о честном разделе добычи. Дарамиц промолчал. Крыша галантереи наконец-то обрушилась. Город постепенно занимали французские войска, почти без труда взявшие охваченную хаосом крепость. Солнце поднималось все выше над Бапомом. Дотос забрал у де Порто ларец, оставив ему пленника. Мы с Гугенотом потащили убитого телохранителя. Я хотел было спросить у настоящего генерала, как звали гиганта, но почему-то не решился. В течение получаса мы добрались до таверны, с которой началась вся наша ночная операция. Вокруг нее лежало не меньше полусотни убитых испанцев. Нас же вылезли встречать мушкетеры и гасконские кадеты. Все уже успели накатить в честь победы. — Домой хочу, — оглядывая живых и мертвых, печально произнес Дарамиц. — В Биарн. — Сатанинский город, — грустно плюнул на землю де Порто. Нас уже обступали мушкетеры и кадеты. — А сами вы откуда? — спросил я. Здоровяк стал еще более мрачным. — Из Биарна, — вздохнул он, но ни у кого не было сил посмеяться над ним. Тощий Пьер с перевязанным уже где-то рукой и ухом подбежал ко мне. — Мсье Ужье! — закричал он. — Вы такое пропустили! Они валили со всех сторон! Хорошо, что вы послали к нам слуг с оружием. Мы не успевали перезаряжать, но это... — Вижу, приятель, — улыбнулся я. — Но, боюсь, мы не можем задерживаться. — Важного пленника, — продолжил за меня Исаак. — Ведем прямо к его величеству. — А вот это лишнее! — второй раз за утро раздался голос из ниоткуда. Мы повернулись на звук. К нам медленно и весьма уверенно приближались два всадника. За ними следовал небольшой отряд. Солдаты, идущие за всадниками, носили красную форму. — Это и есть генерал Кеведо Лорка, о котором докладывал де Тревиль? — донесся второй голос. Мы опустились на колено, сняв шляпы. Один всадник был крепким и поджарым мужчиной, с легкой проседью в бородке. Одет он был богато, но по-военному. Второй был стариком, затянутым в алую сутану.